الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Сегодня начнем читать шарх, иншаллах, на эту часть послания, где рассматриваются виды поклонения. То есть связь ясна, да, то, что шейх рахимахуллах разъяснил, что Аллах, он один создатель, затем разъяснил, что ему одному следует поклоняться, разъяснил, что такое таухид, и дальше рассматривает эти виды поклонения. Это на самом деле очень важный раздел, то есть мало того, что здесь рассматриваются те виды поклонения, которые должны адресоваться только Аллаху, другая польза этого также в том, что человек знает, что это за виды поклонения, то есть если изучает их немножко как бы развернуто, то это подготавливает его к тому, чтобы выполнять их должным образом, наилучшим образом. Шейх сказал, рахимуллаху, анвау либадати лати амар Аллаху бихам, мифли лислами, валимани, валихсан. То есть и разновидности поклонения, которые Аллах приказал выполнять, такие как ислам, иман и ихсан, сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимахуллах, ай ва аснафу л'айбада, то есть разновидности поклонения, аллати шара Аллаху л'айбадихи л'кияма биха, то есть которые Аллах узаконил для своих рабов, чтобы они выполняли их. وتعبدهم بها ونووا كل ضرب أو صنف من كل شيء. То есть وتعبدهم بها, то есть сделал их как подчинил их в этом себе. То есть имеется в виду, что обязал их этом, сделал их своими рабами. То есть вот в этих видах поклонения, чтобы они одному ему лишь поклонялись. ونووا, أنو, то есть как шейх сказал, أنواع. أنواع это множественное число от نو, то есть разновидность. Это كل ضرب أو صنف, то есть это каждая какая-то часть чего-то, то есть разновидность какой-то группы, минкуль лишей, из любой вещи, то есть какая-то вещь делится на части, например, и каждая из этих частей или представляет разные разновидности, то есть все это подразумевается под словом анноу, то есть разновидность, то есть разновидности поклонения. Ва хуа ахассу миналь джинс, это является более частным, чем, например, род. То есть здесь чуть-чуть это с точки зрения логики. Есть, например, род, джинс, например, род человека. И есть разновидности человека еще, скажем, женщина, мужчина, то есть, или там ребенок. Мислю лислам валиман валихсан, такие как ислам, иман и ихсан. Мислю шей шабигу, то есть сказал шейх здесь в толковании, то есть пример какой-то вещи, это ее подобие имеется в виду, ваназыругу, то есть подобно этому. Вагадии саляфату ауля мароти биддин, то есть эти три упомянутые вещи, это самые высшие степени религии. То есть это все три степени религии, ислам, иман и ихсан. То есть ислам это то, что касается, например, внешних дел, иман то, что касается дел, внутренних дел, а ихсан то, что это то, что когда это выполняется все наилучшим образом, что ислам, что иман. Или же говорят, когда одно из этих имен используется, то оно подразумевает и все остальные. То есть используется просто ислам, без упоминания имана и ихсана, то оно охватывает все остальное. Используется просто иман, охватывает все остальное. Если же используется по раздельности, то каждая из них представляет собой свою отдельную степень. Например, Аллах в Коране сказал, «Колятиль арабу аманна», то есть сказали арабу, то есть бедуины, мы уверовали. «Куллям тумину, валякин кулю аслямна», то есть и как бы им ответ, то есть скажи, что вы не уверовали, то есть не иман, то есть у вас это, скажите аслямна, то есть мы приняли ислам. «Валямма ядхули лиману фи кулюбикум», еще не зашел иман в ваши сердца. То есть здесь разделено между исламом и иманом. То есть имеется в виду, что еще не стал ваш иман полноценным, чтобы сказать, что мы уверовали полностью. Это, говорит, самые высокие степени религии и уагаму анвааль айбада, и самые важные виды поклонения, потому что этим человек тоже поклоняется Аллаху. То есть это основа всего поклонения. То есть любое поклонение не будет принято, если человек не будет мусульманином, не будет принято, если у него не будет имана, то есть основы имана. Ихсан это, то есть это высшая степень уже, когда человек, то есть как-то дальше будет рассмотрено, когда человек поклоняется Аллаху так, как будто он его видит, то есть или как будто Аллах его видит. Это самые важные вещи. Фалидали кабада бигаль мусанифу рахимахуллах. Поэтому с них начал составитель этого послания, да помилует его Аллах. Ваминху, то есть из этого числа, из поклонений также аддуа, валь хауфу, раджа, валь таваккуль, валь рахбату, валь рахбату, валь хушу, валь хошья, валь инабату, валь истианату, валь истиафату, валь истигафату, валь дабху, валь назр. Дальше перечислил шейха 14 видов поклонения, он здесь перечислил, то есть это дуа, взывание, то есть мольба, да? Хоуф, страх, раджа, надежда, таваккуль, упование, рохбату, как стремление, рохбату, тоже страх, боязнь, аль-хушу, смиренность, аль-хошьету, тоже страх. То есть это вчера чуть-чуть рассмотрели, так сегодня дальше еще более подробно это будет рассматривано. В чем различие между этими видами страха? Валь-инабату, то есть это возвращение к Аллаху с покаянием. Валь-истианату, просьба о помощи. Валь-истиазату, просьба о убежище. Валь-истиготату, просьба о спасении. Валь-дабх, жертвоприношение. Валь-надр, это обет. То есть и другие виды поклонения, которые Аллах приказал выполнить. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим рахимулла, яни анна анва аль-ибадати лейсат махсусатан би хадхи аль-анва валя махсуратан фи хадхи аль-анва аллати аддаха рахимахулла. То есть он сказал, что и также другие виды поклонения. Имеет он в виду, что виды поклонения, они не ограничены только вот тем, что он упомянул, не ограничены только этими видами, которые он перечислил. Бальхия анваун кафиратун джиддан. Однако видов поклонения очень много. Сказал, «Алляти амар Аллаху бига», то есть те, которыми Аллах приказал выполнять. «Ишаратан иля баалды худудига». То есть здесь он как бы говорит, шейх указал на некоторую часть из определения, что такое поклонение. Потому что поклонение это то, что Аллах приказал. Дальше он объясняет. «Ишаратан иля баалды худудига инда баалды л'уляма». То есть указал на определение поклонения у некоторых ученых. Потому что определения поклонения разные есть. И это определение заключается здесь в чем? «Аннага ма амара бихи, ма умира бихи шаран, мин гойри тиродин урфи, валяк тидаин акли». То есть это то, что было приказано шариатом, без того, чтобы это как бы было принято, то есть в обычае у людей, и без того, чтобы на это указывал разум. То есть это называется поклонение. То есть потому что есть какие-то вещи, например, которые можно... То есть поклонение у него основа в том, что суть его, его причина конкретная, она не понимается разумом. Например, не понимается разумом причина узаконенности молитвы. То есть какие-то части, да, могут быть понятны. Естественно, все поклонения, понятно, что они выполняются для того, чтобы Аллах был доволен. И так далее, но непонятно, почему именно таким образом это узаконено. И также это не является каким-то обычаем. То есть это поклонение, например, молитва, то, каким образом она узаконена, это не является каким-то принятым, общепринятым у людей делом. И не является, то есть, причиной того, почему вот так вот именно в конкретно такой форме она выполняется, не является, как сказать, не следует из разума. То есть человек не может прийти к этому разуму. То есть это одно из определений поклонения, которое приводят обычно ученые по усуль-фик, вот в такой форме. То есть все поклонения, они что ограничены чем? Шариатом, имеется в виду. Все они, как говорится, таукфия. То есть человек не может своим разумом к этому прийти. Дальше шейх сказал, валил уляма и фига таарифу кафира. То есть у ученых есть много определений для поклонения. То есть также здесь, то есть в этом определении, которое он указал, что он сказал, да, без того, чтобы это вот обычаем было, хотя у людей сейчас у многих как бы поклонение стало действительно обычаем. Ва ахсану ва аджму ма уурифа бихи хуа ма арафаха бихи шейху лислам. То есть и самое лучшее, говорит, и самое охватывающее, как определили поклонение, это то, как определил шейху лислам, то есть Ибн Тайми в своем послании аль-Убудия. Он сказал: «Исмун джамиун ликулли ма юхиббу Аллаху ва йардаху мин аль-аквали валь-амали дзохирати валь-батина». То есть сказал, что это общее имя для всего, что любит Аллах и чем он доволен, из слов и дел явных и скрытых. То есть это, как уже раньше разъясняли, то есть это то, чем можно назвать каждое по отдельности из видов поклонения. А что касается самого поклонения, как сказать, его внутреннего стержня так, и так далее, то оно состоит из того, что это верх любви наряду с верхом униженности или покорности. То есть, и так как у нас, как он сказал, да, что это слова и дела, явные и скрытые. То есть, скрытые дела – это что такое? По сути, это убеждение. То есть, дело сердца, то есть, имеется в виду, что это убеждение. То есть, у нас ислам, он состоит из трех вещей, да, иман состоит из трех вещей. То есть, это слова, дела и убеждения. И так же и здесь. То есть, он написал каждое из поклонений, оно соответствует какой-то из одной этой вещи. То есть, либо это слова, либо это убеждение, либо это дела. То есть, убеждение, которое Аллах приказал, слова, которые Аллах приказал, дела, которые Аллах приказал. А также каждое из этого, то есть что слова, что дела, что убеждения, то есть они могут быть. У нас есть пять хукмов известных, то есть каждая из вещей, как в шариате, то есть что касается наших дел тех, на кого возложена ответственность, это у него пять хукмов: ваджиб, мустахаб, мубах, макрух, харам. То есть да, обязательное, желательное, то есть дозволенное, порицаемое, запретное. И таким образом получается три вот этих места для выполнения поклонения, пять разных хукмов, 3×5, 15. То есть это указывал на это Ибн аль-Кайм рахимулла, что, как сказать, 15, говорит, важных таких моментов, то есть человек, если на них которых строится религия. То есть имеется в виду то, что каждое из поклонений, то есть относится вот к какому-либо из этих 15. Ну, разве что, то есть мубах, то есть тут спорный вопрос, как бы, потому что дозволено, то есть это не то, что Аллах приказал. И дальше сказал Уадда нахван мимма аддаху аль-мусанниф ва хуа мин ашмали ма урифат бихи. То есть он упомянул, что шейху лислам Ибн Таймия, упомянув вот это вот определение, перечислил также подобное тому, что перечислил составитель этого послания, то есть шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Вагуа мин ашмали ма урифат бихи. И это, говорит, из самых охватывающих определений, которыми было определено. То есть шейх аль-Ислам Таймия в своей послании Убудия тоже перечислил подобное этому виды поклонения. Потому что видов поклонения их очень много, то есть человек, который читает Куран и Сунну, он встретится с ними, то есть с тем, если видит, что чем Аллах указывает, на что он доволен, и что он приказывает, с чем связывает, например, веру человека и так далее, все это относится к видам поклонения. Факулю фардин мин афрадили айбадати дахилюн тахта хадхи айбара. То есть каждый отдельный элемент из видов поклонения входит в это определение. Фаядхулю фига мазукира, ваядхулю фига машамилягуль хад. То есть в это входит то, что было упомянуто, входит в это все, что охватывает это определение. فَالْعِبَادَةُ شَمِلَتْ جَمِيعًا وَعَتْتُعَاتْ. То есть и поклонение, то есть таким образом объединило в себе все виды подчинения. То есть подчинение, это что такое? Это когда человек выполняет то, что соответствует тому, что ему было приказано. оставляет то, что соответствует тому, что ему было запрещено выполнять, оставляет это, желая приближения к Аллаху. Куллюха лилляхи тааля, то есть шейх сказал дальше в своем послании, то есть все эти виды поклонения принадлежат одному лишь Аллаху. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, аль-куллю джамия ануа аль-ибадати мимма дзукира, ва гайруху лилляхи вахдаху, то есть все, в общем, то есть все эти виды поклонения, которые были упомянуты, и также другие, принадлежат одному лишь Аллаху. Ля яслюху мингу шейхун ли гайри лилляхи азза ва джаль, то есть ничего из них не годится, чтобы было выполнено для кого-либо, кроме Аллаха. Потому что никто, кроме Аллаха, этого не достоин. Ля ли малякин мукарабин, ва ля набиин мурсалин. То есть, не будь ли это приближенный ангел или посланный пророк, фадлян ан гойрихима, не говоря уже о ком-то другом. Ва ля адолля, ва ля азляма, мимман яджалю ли махлюкин марбубин минга шейан. И нет никого, говорит, более заблужденного и более несправедливого, чем тот, который делает для кого-то из созданий, для кого-то из тех, которые находятся под распоряжением Аллаха, из этих видов поклонения какую-то часть. Доводом на это шейх привел, как вчера упоминали уже, вот далилю ковлиху та'аля ванна л-масаджида лилляхи фаля тадуу ма Аллахи ахада. И поистине, то есть места поклонения принадлежат Аллаху, и не взывайте наряду с Аллахом никому. Сказал шейх Абдурахман Мукосим, рахимуллах, филь масаджид тафсиран. То есть в слове масаджид два тафсира. То есть это мечети, места поклонения, два тафсира. Ахадугума анна гальмаваду ляти буниат ли ибадати ляхи. То есть первый, один из них, это то, что это те места, которые были построены для поклонения Аллаху. Фальмана аннага иннама буниат ли ибадати ляхи вахдаху. То есть и смысл такой, что они поистине как бы построены для поклонения только одному лишь Аллаху. Фаля та'буду фиха гайраху. То есть смысл такой, что не поклоняйтесь в них никому другому. Ватханиату аннага ля'дау ляти халакаха ли ясджуда ляху алейха. То есть и второй тафсир, это то, что это органы, который Аллах создал для того, чтобы ему как делали суджуд на эти органы. То есть это имеется в виду лоб, там, да, руки, колени и так далее. Вахия льваджу, вальядани, варрукбатани, валькадамани. То есть это что? Лицо, две руки, две колени и две эти ступни. Фаля язджуд бигали гойрихи. То есть пусть человек как бы не делает суджуд этими органами, то есть кому-либо другому, кроме Аллаха. Ва ахадан калиматун шамилатун амматун накиратун фисияки нахи. И ахадан, то есть то, что пришло оно без алиф лям, это слово, поэтому говорит, охватывающее, общее, накира, то есть неопределенное. В контексте запрета. Шамилетиль маляиката валянбия, и оно поэтому охватывает и ангелов, и пророков, валь аулия, каких-то приближенных, вассолихин, праведников, валойрахум, и других. То есть это, в общем, так в Коране и бывает. То есть, почему? Потому что те, кому поклоняются, в зависимости от времени, в зависимости от места, бывают разными. Если раньше поклонялись определенным идолам, там, определенным людям, сейчас поклоняются другим. Поэтому ложно, как бы то, как пытаются себя оправдать суфи, говорят, мы как мы можем быть многобожниками, мы же не поклоняемся идолам. Но поклоняются не только идолам. И поклоняются и другим объектам поклонения, а никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха. Фаля юдам Аллахи ахаду мин аль малайкати валь анбияи валь ас-салихина валь гайрахум. Факот шамилят джамия аль-хальк. Поэтому, говорит, не взывают наряду с Аллахом никому, никому из числа ангелов, пророков или праведников, или кому-либо еще. И оно охватило поэтому все создания. Дальше шейх сказал, рахимахуллах, фаман сарафа минга шейан ли гайри ляхи, фахуа мушрикун кафирун. То есть из этих видов поклонения, если что-то кто-то посвятил из этого кому-либо, кроме Аллаха, то он является мушриком, кафиром. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахим Аллах, айфа ман сарафа шейан мин ануай ла ибадати аллати закара аль-мусаннифу рахимаху Аллаху та'аля мисли ан да'а гайра Аллахи мин аль-амвати валь-гайбин. То есть тот, кто посвятил что-либо из видов поклонения, которое упомянул составитель послания, да помилует его Всевышний Аллах. Как, например, если он взывал кому-либо кроме Аллаха из числа мертвых или отсутствующих, ауроджахум, алхофахум, или надеялся на них, или боялся их, то есть имеется в виду страхом поклонения, аусаалахум, када альхаджат, ва тафриджаль курбат, или же попросил, чтобы они выполнили какие-то его нужды, или чтобы освободили, как сказать, помогли ему избавиться от каких-то его горести и печали, ва иластал лахафан, или чтобы спасли его, то есть от беспокойства, от, тоже от печали, алгайра залик и фахуа мушрикун, аширк аль акбар, то такой человек является мушриком, большим ширком, аширк аль акбар аль мухриджа мин аль милля, то есть ширком, большим ширком, который выводит из религии. Кафирун аль куфра аль акбар аль мухриджа мин аль милля. Кафир, то есть таким куфром большим, который выводит из религии. То есть здесь упомянул шейх Рахимулла, то есть если он вызывал кому-то из мертвых или отсутствующих. То есть дальше это будет рассмотрено или нет, но по отдельно в поклонениях рассматривается то, что дуа, алистиана, также алистиан, алистиада, алистигласа, то есть эти все виды, то есть вызывания, они могут быть обращены, то есть кому-либо, кроме Аллаха. То есть в том случае, если этот человек, например, он живой, присутствующий, способен выполнить на то, что его просят. Что же касается мертвых или отсутствующих, то в этом нет никакого разделения. То есть если человек взывает к отсутствующим, то он совершает большой ширк. Или если человек обращается к живому, который рядом с ним, но он не может выполнить то, что он его просит. Например, говорит ему: прости меня за мои грехи. То это совершает человек большой ширк, который выводит из религии. То есть здесь шейх упомянул, сказал, что такой человек фау мушрикун, то есть упомянул то, как называется этот человек. Дальше упомянул этот хукм, сказал, что это ширк аль аквар аль мухридж мин аль миль, то есть который выводит из религии. То есть слово мушрик, то есть это имя, которым называется этот человек, то, что выводит из религии, то есть это его положение. И также и дальше, что кафирун аль куфр аль аквар аль мухридж мин аль миль, то есть что это человек кафир, то есть как... Не просто называется кафиром, да, а то, что он выходит из религии. Ваширку валь куфру кадьют лакани биманан вахид. То есть ширк и куфр иногда используются в одном смысле. Ваху валь куфру билляхи васман лиман ля имана лягу. То есть подразумевается этим что? Что неверие в Аллаха и имя для того, у кого нет имана. Вакод юфарраку байнагума фаюхассу ширку бекосты лаусан. То есть, или же разделяется между ними, и тогда ширк, то есть, используется конкретно, то есть, в отношении тех, кто стремится к каким-то идолам. Бекосты ляусани вакайрихамин аль махлюкат, или кому-то другому из созданий. Ма ляутирофи билляхи фаякун аль куфру аам. То есть, наряду с этим, с тем, что этот мушрик, да, признает Аллаха, и таким образом получается куфр, как бы более обобщенный. То есть куфр охватывает тех, кто вообще не верит в Аллаха, отрицает, и тех, кто совершает ширк. А ширк более частный. Но это как уже тоже вчера упоминали, что этот хиляф как бы просто такой терминологический, то есть с этим большой разницы не связан. То есть является ли это одно и то же, или являются ли это разные вещи. То есть куфр и ширк. Дальше шейх сказал... Вот далилю коулю Тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, «Ва ман яду ма Аллах иляха нахара ля бургана лягу бихи, фа инна ма хисабуху инда роббихи, инна ху ля юфляху лькафиру». То есть доводом являются слова Всевышнего Аллаха, кто взывает наряду с Аллахом какому-то божеству, другому божеству, и нет у него на него никакого довода, то поистине его расчет у его Господа, поистине не обретут успех неверующие. Сказал шейх Абдурахман Мукасим Рахимла, ай уаман ашрака билляхи ля худжата ля гува ля байина. То есть, говорит, тот, кто совершил ширк Аллаху, нет у него никакого довода, нет у него никакого объяснения этому. Как раньше уже это было упомянуто, то что у мушрика нет никакого довода на то, что он совершает, однако все доводы против него. Ля нагу ля худжата ля ахадин фидава ширк. Потому что, говорит, нет никакого аргумента ни для кого в его, как в том, чтобы он заявлял о своем ширке. То есть нет у него никакого оправдания, что он сказал, я, например, там думал, что вот это так, или думал, что так, все, он как совершил ширк. То есть для нас он совершил ширк. Да, может быть, Аллах его простит. То есть это уже другой вопрос. Но для нас он в данный момент как совершает ширк. Ля бурхана ляху бихи сифатун ухра. То есть и вот это выражение ля бурхана ляху бихи, нет у него никакого довода. Это, говорит, второе описание для иля. То есть второе качество. Иляхан ахара ля бурхана ляху бихи. То есть божеству другому, какому божеству, на котором у него нет никакого довода. Ля зиматун ляху. То есть это качество постоянное для него. То есть имеется в виду то, что у него нет понимания, это противоположно. Джи абигали такид, то есть это сифа, это качество, то есть его использовали для чего? Для усиления. Ау джумлятун мултаридатун байна шарт валь джаза. Или же говорится, что это джумля мултарида байна шарт валь джаза, то есть между предложением, то есть условием и предложением, то есть ответом на это условие. Дальше сказал шейх Абдурахман Мукосим, ай Аллах юхасибуху аля залика. То есть Аллах рассчитает его за это. Фаюджазихи бима ястахикуху аля ширки. И воздаст ему за то, что он заслуживает за свой шир. Сумма ахбара аннаху ля юфляхуль кафирун. Затем Аллах сообщил о том, что не преуспеют неверующие. Фасаммахум кафирина ли дуаихим ма Аллахи гайраху. И он назвал их неверующими по причине того, что они взывают наряду с Аллахом кому-либо другому. Валя юназию муслимун фикуфри мандаам Аллахи гайруху. И говорит шейх, и говорит, не может спорить мусульманин, то есть не спорит мусульманин, то есть в неверии того, кто взывает наряду с Аллахом кому-то другому. Шейх не знал, что кто-то будет спорить. На самом деле у шейха сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаба есть рисаля даже на эту тему. То есть почему? Потому что еще в его время некоторые начали порицать это, то, что он их как обвиняет в неверии, то есть многобожников, которые взывают наряду с Аллахом кому-то. Он составил рисалю, которая называется «Муфидуль Мустафид фикуфри тарики тухид». То есть как бы польза тому, кто ее ищет, в вопросе неверия того, кто оставляет тухид. И поэтому как бы и те, кто последовали его путем в этом вопросе, как и шейх Абдурахман ибн Косим, поэтому он так говорит, что мусульманин не спорит в этом вопросе, в том, что это неверие кому-то. Почему? Потому что Аллах в Коране постоянно об этом говорит, что тот, кто взывает наряду с Аллахом кому-либо другому, тот человек становится неверующим. «Уфиль аяти аудуху бурханин аля куфри мандаама Аллахи гайрова». И в этом аяте самый ясный довод на неверие того, кто взывает наряду с Аллахом кому-либо другому. «Салаун кян аль мадуу маляка нау набия нау шаджарта нау кобран ау джиннии». И неважно, говорит, тот, кому он называет, является ангелом или пророком, или деревом, или могилой, или каким-то духом. Дальше шейх сказал, рахимуллах, «Вафиль хадифе аддуа умухуль айбада». Пришло в хадисе, что аддуа – это как стержень поклонения. То есть здесь Абдурахман Мукасим говорит, «Ада шуруун фи викри адиллати анва аль-айбадати аллати аддаха муджмалятан». То есть это, говорит, здесь он начал упоминать доводы на разновидности поклонения, которые он перечислил сначала в общем. То есть сначала он перечислил в общем поклонение, затем привел довод на то, что кто что-то из этих поклонений как посвятит кому-либо, кроме Аллаху, тот становится неверующим, да, что нельзя посвящать это кому-либо, кроме Аллаха. Затем он приводит отдельные доводы на то, что он упомянул, что это поклонение. То есть где-то в этих доводах бывает упомянуто отдельно, еще раз, например, что это поклонение, например, нельзя посвящать никому, кроме Аллаха. Где-то просто, как сказать, указывается, что это поклонение. То есть, но есть общий довод на то, что кто посвятит что-либо из этого кому-либо, кроме Аллаха, тот становится мусульманином кафиром. Фамма лисламу валь иману валь ихсан. Что касается ислама, имана и ихсана, фасаяти муфассалян филь асли ссани, то это придет более подробно разъяснено во второй основе. То есть в разъяснении, что такое религия. Вабада бадага биддуа. То есть и после них, после этих трех вещей, он начал с дуа. Ляннаху ахаммуха, потому что это самое важное из этих поклонений. فقال وفي الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم сказал он, что в хадисе, то есть от пророка صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة, что دعاء это стержень поклонения, ومخ شيء خالصه, مخ, то есть это он объясняет с точки зрения языка, خالصه, то есть исключительная как бы часть, мух также переводится как мозг, например, у человека мух, мозг, здесь имеется в виду это стержень, основа поклонения, но этот хадис слабый, и поэтому он приводит тоже еще другой хадис, вафилявзан, то есть в другой версии, аддуа гуваль айбада, что дуа это и есть поклонение. Ва ата саллаллаху алейхи вассалям фиги бидамири льфасли валь хабари ль муарруфи биль алифи валь лям лиядули аля льхасар. То есть здесь опять с точки зрения языка он говорит здесь, что аддуа гуваль айбада, что здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так он обладал красноречием большим, он здесь употребил дамиру льфасли, то есть это гува, то есть дуа, оно как бы есть поклонение, то есть так вот можно, да, перевести, а также хабар, то есть который определен с алиф и лям, то есть основа что? Аддуа айбадатун, то есть в основе так говорится, а здесь аддуа гува аль айбада. То есть для чего это? Для того, чтобы указать на хасар. А хасар это когда что-то утверждается, в чем-то что-то хочешь утвердить и отрицается от всего остального. Например, если я просто скажу дарабту Зайдан, да? Я побил Зайда, например, я скажу, да? Дарабту Зайдан. То это значит просто побил Зайда, да? Что касается там, например, Амра, там Бакра, то ничего про них. Может быть побил, может быть не побил. Если же я скажу, например, иннама дарабту Зайдан, да, то поистине, да, я побил Зайда. Имеется в виду, что только Зайда. Да, например, что Амра и Бакра не бил. Также и здесь, то есть имеется в виду, что дуа это поклонение. Почему? Потому что дуа, как известно, делится на дуа мас'аля, когда спрашивают Аллаха о чем-то, о пользе какой-то или об устранении вреда, и дуа аль-айбада. То есть все виды поклонения, они на самом деле дуа являются. Почему? Потому что человек, раб Аллаха, стремится этим получить у него награду. И здесь об этом шейх упомянет. وأن العبادة ليست غير الدعاء. И это указывает на то, что поклонение это ничего кроме как дуа. وإنما هي الدعاء نفسه. То есть что поистине поклонение это и есть дуа. ثم الدعاء نوعان. То есть и дуа два вида бывает. دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب النفع أو دفع الضر. То есть что это дуа مسألة. То есть дуа вопрос. Это когда человек просит тон. То есть это прошение того, что приносит ему пользу какую-то, да, или устраняет вред. وَنَّوُ ثَانِي вторая разновидность дуа айбадатин. То есть это дуа поклонения. بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. То есть каким-либо видом из видов поклонения. وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سُؤَالٌ وَلَا طَلَبَ. Это то, в чем нет вопроса, нету никакого прошения, никакой просьбы. وَهَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقْرُونًا بِالْآيَةِ. Этот хадис пришел от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, наряду с вместе с аятом. То есть имеется в виду, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе сказал это и упомянул также аят. Аят дальше приводит шейх рахимуллах, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, доводами являются слова Всевышнего Аллаха, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Инна ладина истагбируна ана айбадати саядхулуна джаханнама дахирин. То есть и сказал ваш Господь, взывайте ко мне, я отвечу вам. И поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, зайдут в огонь униженными. Сказал шейх Абдурахман. Здесь в этом аяте коля робокуму дуауни. То есть сказал ваш Господь, взывайте ко мне. То есть приказ пришел, взывайте ко мне. А если Аллах что-то приказывает, это указывает на то, что это поклонение. Это указывает на то, что дуа – это поклонение. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимуллах, «Амара та'аля айбадаху ан ядуугаху». То есть Всевышний приказал своим рабам, чтобы они взывали к нему. «Ва ва'адахум ан ястаджиба лахум». И пообещал им то, что он им ответит. «Фадалля аля анна дуа айбадатун». И это указывает на то, что дуа – это айбада. То есть что? Что он приказал, во-первых. Во-вторых, что он сказал, что он ответит. Почему ответит? Потому что он доволен этим. То есть это как бы второй ваджх листи для... И дальше еще и назвал это айбада. Баль хуа аджаллю л'айбадат ва асасуха. Но говорит, не просто так даже, что это айбада. Это самое из величественных поклонений и основа поклонения. Ва далля аля аннаху субханаху юхиббу мин айбадихи ан ядуваху. А также это указывает на то, что он пречистый и любит от своих рабов, чтобы они взывали к нему. Ва анна дуа мимма юхиббу Аллах. И то, что дуа это относится к тому, что Аллах любит. Вафиль хадис, пришло в хадисе, «Ман лам яд'у Аллаха», то есть тот, кто не взывает к Аллаху, и в другой передаче «Ман лам яс'алиллаха яхдаб алейхи», тот, кто не просит Аллаха, он гневается на него. Почему гневается? Потому что он, человек, оставил то, что Аллах любит. То есть это как противоположность. Дальше сказал, то есть в аяте дальше сказал, что кто превознесся над поклонением мне, да, назвал дальше это поклонением. Сначала приказал звать, а затем назвал это поклонением. И сказал шейх Абдурахман Мукасим, сам дуа айбадатан, то есть он назвал дуа айбадатан, то есть поклонением. Ваджая фил Кур'ани фи гайри маудин аннаху айбадатун, фасарфуху ли гайри ляхи ширкун акбар. И пришло в Кур'ане в разных местах Курана то, что это поклонение, то, что дуа это поклонение, и то, что посвящение его кому-либо, кроме Аллаха, является большим ширком. Уахбара та'аля анна ляди манааху мин ибадати ляхи гува листикбар. И Всевышний также сообщил, что то, что помешало им поклоняться Аллаху, да, тем, которые не хотят взывать к нему, это алистикбар, то есть то, что они превознеслись, возгордились. Фаджузу бихадаль джаза иль фавир. И поэтому им будет им воздано, то есть этим тяжелым воздаянием, вахуа духулюхум джаганнама, а это то, что они заходят в огонь, сагирина, залилина, хакирина, то, что они заходят туда униженными, маленькими, как бы, да, хакирин, то есть тоже смысл, как бы, его унижены. Ваукуб. То есть это им воздаянием за то, что они оставили из поклонения Аллаху, которое он сделал им обязательным. То есть он приказал взывать к ним. Приказал взывать к ним разными, различными видами. То есть человек взывает к Аллаху в молитве, взывает к Аллаху, например, не знаю, на Арафате там, и так далее. То есть дуа, то есть во всех видах поклонение так или иначе присутствует, взывает к Аллаху, когда заканчивает пост, например, и так далее. То есть дуа это основа поклонения. Дальше сказал шейх Рахимулла, ва далилю л-хауфи, довод на страх. То есть, и сказал шейх Абдурахман Косим, ва аннаху ибадату мин аль-ибадати л-кальби, и на то, что это поклонение из поклонений сердца. То есть поклонение, то есть в основе, то есть вот эти вот виды поклонения, которые здесь упомянуты, большая часть из них поклонение сердечное. То есть и вообще поклонение, то есть основа его обычно лежит в сердце. Но проявляется дальше на чем? На органах. В любом случае, то есть какое бы поклонение это ни было, то есть это каким-то образом проявляется в действии, даже страх. То есть человек, что, например, он боится Аллаха, говорит, я боюсь Аллаха, например, но не оставляет какое-то запретное. Значит, что? Значит, не было у него этого следа. Раз нету этого следа, то есть от того, что он заявляет, что у него есть сердце, нету его, не проявляется на действие, значит, смысла в этом нету. То есть как будто он, что он есть, что он нет. Он говорит, я боюсь Аллаха, например, но идет, совершает запретное. То есть какое-либо поклонение не было сердечное, его следы проявляются внешне. Если это, скажем, страх, да, например, это проявляется в том, что он оставляет что-то запретное. Если это надежда, проявляется в том, что он взывает к Аллаху и ищет пути приближения к нему и так далее. Бальгуа рукнул айбадатиль азам. То есть это не просто, говорит, поклонение из поклонения сердца, однако это столб, великий столб поклонения, потому что любые другие поклонения, они связаны с этим, связаны с тем, чтобы у человека была при этом любовь, страх и надежда, то есть основные столпы поклонения, возвеличивание Аллаха, любовь, страх и надежда. То есть если не будет страха у человека, вообще нет страха перед Аллахом, значит у него не будет веры. Валяя с таким ухлясу дини лилляхи аллади амара Аллаху бихи ибадаху илля бихи. Поэтому, говорит, не может быть ихлас, ихласуддини, то есть очищение религии перед Аллахом, то, что было приказано Аллахом для своих рабов, кроме как с этим страхом. Потому что если человек не боится Аллаха, то как он будет следовать его приказам, оставлять его запреты, если у него нет страха перед Аллахом? Вальхоуфу маздару хофу. То есть хоуф это маздар, от глагола хофа. То есть у нас есть глагол, есть маздар. То есть глагол — это то, что указывает на какое-то действие, а также на время совершения этого действия. Маздар — то, что указывает только на само действие, без времени. То есть глагол, например, бояться, да? А маздар — боязнь, к примеру. И дальше объясняют с точки зрения языка «Иде фазиа ва ваджиля». «Иде фазиа ва ваджиля». То есть это толкование как бы слова «хофа». Есть глагол «хофа», означает он что? «Фазаа». Ну, «фазаа», говорят, более точно, как бы это, когда страх приходит, когда что-то неожиданно тебя постигает, такая боязнь, что-то тебя напугало. Это говорится «фазаа», если что-то пришло неожиданно. «Ваваджиля», то есть тоже это как боязнь в сердце. «Лакинна л-хофа ята'алляку биль-макру». Однако, говорит, страх, который «хоф», он связан с чем-то, неприятным. «Вальфазау бима фааджа амингу». А фазар — это с тем, что пришло неожиданно тебе. Вагунзи аджуль кольби битаваку и макругин аджуль. То есть это и означает это все смятение сердца из-за того, что оно опасается какой-то неприятности, то есть которая сейчас вот постиг. Валь-ваджаль мин гойри мута'аддин, валь-хоуфу мин мута'аддин. Дальше объясняют разницу тоже между... От ваджаль есть, потому что слово хоуф, есть фазар, есть ваджаль. Ваджаль, то есть это приходит от того, что, как сказать, не переходит действие, что на тебя, да, просто что-то, да, страшно. А хоуф мин мута'аддин, от того, что действие чего переходит на человека. Это с точки зрения языка, то есть, ну, можно сказать, что все это... примерно одно и то же. Доводом на страх привел шейх рахимулла Каулюху Тааля Фаля тахафухум ахафуни инкунтум мукминин. То есть и не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Если вы являетесь верующими. Аволю ая, то есть начало аята, сказал шейх Абдурахман Бакосим здесь, что в начале этого аята упоминается «Иннама заликуму шайтану юхоуифу аулияаху». То есть, что поистине это шайтан устрашает вас своими помощниками. И объясняет шейх «Юаддымухум фисудурикум», то есть возвеличивает их в ваших грудях, то есть в ваших сердцах. Имеется в виду, что шайтан приукрашивает, говорит, что вот эти вот их много, да, у них там сила большая и так далее, то есть преувеличивает их значение в ваших сердцах. Воюхимукум аннахум дубасин, то есть внушает вам ложное представление о том, что они обладают какой-то силой, какой-то мощью. Фанахакум антахафу аулияху алладина хауфакум ияхум, то есть и Аллах запретил вам, чтобы вы боялись, то есть приближенных от шайтана, которыми он вас устрашает, то есть устрашает вас шайтан. Вахофуни, то есть и сказал, бойтесь меня. Фимухалифати амри, бойтесь меня в том, чтобы ослушаться моего приказа. То есть здесь просто, что сначала Аллах приказал, да? Вахофуни, то есть бойтесь меня. То есть это, по идее, просто приказ, да? То есть из которого следует, что обязательность. То есть приказ в основе, из него следует обязательность, если что-то не указывает на то, что он, например, является желательным. Но в этом аяте не просто указал на приказ, то есть дальше он упомянул, что инкунтум мукминин, если вы являетесь верующими. А это указывает уже на то, что это условие веры. То есть потому что человек, если не боится Аллаха, то у него, значит, нет веры. Здесь он сначала дал приказ, затем связал его с верой. Ватаваккалю алейя фаинни кафикум, то есть уповайте на меня, поистине я, как меня вам будет достаточно, то есть или я вас избавлю. Сказал инкунтум мукминин, если вы являетесь верующим. И вот шейх этот вопрос объясняет. Говорит, джаляху шартан фисыхатиль иман. То есть здесь Аллах сделал это условием в действительности веры. И у веры, то есть, естественно, есть какие-то столпы, есть какие-то условия. То есть столпы веры известны, да, 6 столпов веры. То есть вера в Аллаха, вера в ангелов, посланник в судный день и так далее. И есть условия, то есть как здесь сделан страх из условий веры. И у каждой из этих вещей есть что-то, что, например, исчезновение чего, с исчезновением чего исчезает и иман. Есть что-то с исчезновением чего, как бы иман уменьшается, например, да, или является неполноценным. Например, вера в Аллаха, то есть основа, естественно, как бы это должно быть, если это исчезнет, исчезнет иман. Или вера в ангелов, из этого есть та часть, которая обязательно должна быть у каждого человека, с исчезновением чего исчезает иман. И есть какая-то часть дополнительная, которую человеку, каждому по отдельности, может быть, и не обязательно знать. فَكَمَا أَنَّهُ إِذَا دَعَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ سَأَلَ غَيْرَ اللَّهِ إِنْتَفَعَ عَنْهُ لِمَنْ. И также говорит, как человек, если взывает кому-либо кроме Аллаха, или спрашивает кого-то кроме Аллаха, то есть имеется в виду отсутствующего, или мертвого, или того, кто не способен выполнить то, что он спрашивает, إِنْتَفَعَ عَنْهُ لِمَنْ, то есть у него исчезает иман. فَكَذَلِكَ إِذَا خَوْفَ غَيْرَ اللَّهِ خَوْفَ سِرْ. Также говорит, если он боится кого-то кроме Аллаха, скрытым страхом, то есть скрытый страх, это то, что такое страх. В убеждениях страх связан с убеждением того, что этот, кого он боится, может принести ему какой-то вред. Или что у него есть какая-то польза, да, и он боится, что он ему ее не даст. Мисля ан яхофа ан яфаля бихи шейан бисиррихи. Как, например, если боится, что этот, кого он боится, сделает что-то скрытое, то есть с ним. Фаин аль хофа анва. Минга хофу сир, то есть поистине, говорит, страх у него есть различные разновидности, из их числа это вот этот вот скрытый страх. Есть также, как вчера тоже упоминали, это страх обычный, как природный страх, как называют, да, и он тоже может быть дозволенным, может быть запретным. Запретным, если он связан с составлением каких-то обязательностей. Фаиза хофа мин гойри ляхи фима ля яхтиру алейхи илла фагу мушрикун кафиру. То есть, если человек боится, кроме Аллаха, то есть кого-то в том, на что не способен никто, кроме Аллаха, то такой человек является мушриком, кафиром. Дальше сказал, вадалилю раджа, довод на раджа, то есть на надежду. Ва аннаху айбадатун кальби, и то, что это поклонение сердца. Минаджали ля айбадат, из величественных видов поклонения. Фасорфу ли гойри ляхи ширкун акбар. И то, что посвящение этого кому-либо, кроме Аллаха, большой ширк. Ур-раджа бимал над таваку валь амаль мамдудун. Раджа, говорит, с точки зрения языка, это смысл таваку, то есть ожидание чего-то, валь амаль, то есть мечта. И что мамдудун, это имеется в виду, что оно так вот раджа, то, что там алиф и хамза, что есть мамдуд. Доводом привел шейх Рахимулла аят, сказал Всевышний Аллах, «Фаманкана ярджу лико роббихи фальямаль амалан солиху валя юшрик би ибадати роббихи ахада». И тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает благие дела и не предает в сотоварищу в поклонении своему Господу никому, никого. Сказал шейх Абдурахман Укосим, «Айфаманкана ярджу саваб Аллахи, ваяхофу айкобаху ваярджу масыра илейхи». То есть, то есть тот, кто надеется на награду Аллаха, боится его наказания, и ваярджуль масыра илейхи, надеется как бы на то, что он достигнет его, то есть стремится к Аллаху, ваямалю лико аху вару иятаху, то есть надеется на встречу с ним, на то, что он его увидит, вафуссира биль муайяна, фальямаль амалян солиха. То есть, легко встреча со своим Господом, он говорит, что была растолкована также некоторыми толкователями, как муайяна, то, что он увидит его действительно взором. Потому что убеждение Ахлюсунна то, что верующие увидят своего Господа в раю. Фальямаль амалян солихан, пусть он совершает благие дела. Вахуа макяна муафикан лишара илляхи максудан биги максудан биги ваджху. То есть, что имеется в виду здесь, это то, что соответствует шариату Аллаха и в чем стремятся к его лику, к лику Аллаха. То есть имеется в виду два рукна поклонения, потому что любое поклонение, у него есть два известных столпа, то есть это то, чтобы это было только ради Аллаха, чтобы в этом было стремление только к Аллаху, и второе, чтобы это соответствовало его шариату, то есть то, как узаконил это Аллах на языке пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Валя юшрик би ибадати робби ахада, и никого не приобщает ему в сотоварищи в поклонении, а иля яджалю ма Аллахи шарикан фи ибадати, то есть не делает наряду с Аллахом какого-то сотоварища в поклонении ему. Файна ля ибадата ля таслюху иля лилляхи вахдаху ля шарика ляху, потому что поистине поклонение не годится посвящать никому, кроме Аллаха, кроме одного лишь Аллаха, нет у него сотоварища, فأخذ الناكرة في سياق النفي تعم كل مدعو من دون الله. То есть, и тоже здесь пришло в неопределенном форме ахада, без альф-лям, что это неопределенное слово в контексте отрицания, охватывает все, к чему взывают, кроме Аллаха. Мин аль-маляикати валанбияи валяулияи вассолихин вагайрихим. То есть, будь это ангелами, пророками, приближенными, праведниками или другие какие-то, кому взывают, кроме Аллаха. Фаиннаху ида раджа гайр Аллахи фима ля яктиру алейхи илля Аллаху фаху мушрикун аш-ширк аль-акбар. То есть, потому что поистине, если он надеется на кого-то, кроме Аллаха, в том, на что не способен никто, кроме Аллаха, то этот человек является мушриком, совершает ширк аль-акбар, то есть, который выводит из религии. Варукна аль-амали аль-мутакаббали ан якуна халисан лиллахи ва ан якуна савабан аля шариати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. И два столпа, говорит, дело, которое принимается, то есть чтобы дело было принято, у него есть два столпа, это чтобы оно было искренним перед Аллахом и чтобы оно было совершено в соответствии с шариатом Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше сказал шейх рахмаллах ва далилю таваккули, то есть довод на упование. وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور. То есть, что это صدق التفويض, то есть искреннее перепоручение, как бы, что ты все свои дела перепоручаешь Аллаху, то есть потому что он один единственный, как сказать, распоряжается всем, один единственный распоряжается и твоими делами. والاعتماد على الله في جميع الأمور, то что ты полагаешься на него во всех своих делах. وإظهار العجز والاستسلام له, то что ты выражаешь этим своим упованием свою немощность, то что ты посвящаешь все свои дела Аллаху, выражая свою немощность и перепоручаешь ему все свои дела. وتوكل عليه واتكل اي استسلم اليه, то есть смысл этого в арабском языке توكل говорят или иттакала, то есть имеется в виду истаслима, поручился, то есть покорился ему. والتمد عليه и полагался на него. وَوَكَّلَ إِلَيْهِ أَمْرَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ и перепоручил ему как свои дела, передал ему свои дела. وَهُوَ عِبَادَةٌ مِنَ جَلِّ الْعِبَادَةِ, это является поклонением из величественных видов поклонения. بَلْ هُوَ أَجَلُّ أَنْوَعَ الْعِبَادَةِ وَأَعْلَ مَقَمَاتِ التَّوْحِيدِ, это, говорит, самое величественное из видов поклонения и самая высокая из степеней таухида, потому что человек действительно понимает, что только Аллах всем распоряжается, только Аллах распоряжается всеми его делами, только Аллах распоряжается тем, что у него в сердце. Даже только Аллах может сделать так, чтобы человек поклонялся только одному лишь Аллаху. То есть полностью все сосредоточено на Всевышнем Аллахе. فَلَا يُفَوِّدْ عَبْدٌ أُمُورَهُ وَلَا يَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. То есть и пусть он как не перепоручает раб свои дела и не полагается ни на кого, кроме Аллаха, велик он и возвышен, фагуль кодиру аля кулли шей, потому что он способен на любую вещь, биядигиль мульку, то есть в его руках власть, вагуа аля кулли шей инкадир, он над всякой вещью мощен, ва иза кяна кадалика фаль махлюку, ва ин кяна аляху навуа кудратин фаля ютамаду алейхи. То есть если это так, как мы рассмотрели, то созданный, даже если у него есть какая-то разновидность мощи, то есть на что-то он способен создан. Фаля и утамаду алейхи, но однако на него не полагаются, не опираются. Валяу фима акдараху Аллаху алейхи, даже в том, что Аллах позволил ему совершать. То есть Аллах дал какому-то созданию какую-то часть способности, какую-то мощь, но все равно на него не полагаются, на это создание. Бали ятамиду л'абду аля Аллахи аззаваджаль вахдаху, однако раб опирается на одного лишь Аллаха, велик он и возвышен. Фаттаваккулю ибадатун кальбия, таваккуль, упование – это поклонение сердца. فَإِنِ عَتَمَدَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ فَذَلِكَ هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرِ. Поэтому, если человек полагается на кого-то, кроме Аллаха, в том, на что не способен никто, кроме Аллаха, то это является большим ширком. وَإِنِ عَتَمَدَ عَلَى الْأَحْيَاءِ الْحَاضِرِينَ وَالصَّلَاطِينَ وَنَحْوِهِمْ. Если он, например, полагался на живых присутствующих, или на каких-то властителей, то есть тех, у кого есть власть и тому подобное, фима акдарахум Аллаху алейхи, в том, что Аллах дал им способность совершать, мин разкин аудафай азан ванахвихи фахуа навуа ширкин асхар. если то, что Аллах дал способность, например, этому властителю, да, наделять, как сказать, давать, да, пропитание там и так далее, человек полагается на него, что он ему даст это. Или что какой-то человек обладает силой, отстранит от него какие-то неприятности и тому подобное, то это является разновидностью малого ширка. То есть, когда человек в действительности понимает, что один Аллах всем распоряжается, что Аллах дал, как бы, да, эту способность этому человеку, но все равно у него сердце связывается с ним, то это разновидность малого ширка. «Вальмубаху ан юаккиля шахсан биньябати фиттасарруфи фи умури дуньяху». То есть, а дозволенным является, когда человек... То есть, таваккуль, на самом деле, сам таваккуль, он не делится там на дозволенный и недозволенный. Сам таваккуль – это только поклонение. Но что он говорит, что называется дозволенным, называется викаля. То есть, это что? Доверенность. Это не называется таваккулем. Это когда человек доверяет, например, какому-то человеку, чтобы он заменял его в каких-то делах, распоряжался в каких-то вещах в этом мире, то есть в дуне имеется в виду. Тасаров, то есть распоряжался, чтобы он в его делах. Лякин ля якулю таваккальту алейхи. Но не говорится, что таваккальту, я, говорит, положился на него, да? То есть уповаю на него, не говорится, то есть не применяется в этом слово таваккуль, потому что таваккуль – это исключительно право Аллаха. Баль ваккальтуху, говорится, что я доверил ему. Как дал доверенность? Фаиннаху валяу ваккаляху фалябудда ан я таваккаля фи дарика аля Аллахи азаважаля вахду. То есть потому что он говорит, даже если доверил этому человеку что-то сделать, но необходимо, чтобы он при этом полагался на одного лишь Аллаха. То есть, чтобы он уповал на одного лишь Аллаха в этом деле. Поэтому не говорится «таваккальту», то есть «я уповаю на тебя». Или даже не говорится «я уповаю на Аллаха, а потом на тебя». То есть, хотя некоторые это и дозволили современным ученым, но на самом деле так не говорится, потому что... Потому что ты таким образом как бы делаешь в этом деле сотоварища Аллах, пусть это и будет разновидность малого ширка. И доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха. На что доводом? На то, что таваккуль – это поклонение. «Ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муминин». То есть, и на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, рахимуллах, «Фа ихласу таваккуля аля Аллахи шартун фи сыхатиль иман». То есть, и искреннее упование на Аллаха является шартом, условием действительности имана. То есть, что? Что если этого нету, этого таваккуля, то имана нету. Янтафи инда тифаи. То есть что он исчезает, если исчезает этот таваккуль? Фаинна такдим аль-маамули ва хуа каулуху ва аля Аллахи аля аль-амили ва хуа калимату таваккалю юфиду аль-хаср. И говорит, опять же, с точки зрения арабского языка, что аля Аллахи, оно пришло до слова таваккалю. То есть основа, как если бы было сказано, уповайте на Аллаха. А здесь на Аллаха уповайте. То есть из этого следует, что исключительность – это что только на Аллах уповать. То есть здесь такие вот пользы в этом аяте. Во-первых, вот этот хасар, да, исключительность. Во-вторых, приказ есть – таваккалю, то есть уповайте. То есть это приказ указывает на то, что таваккуль – это поклонение, указывает на то, что Аллах этим доволен, что Он это любит. «Ай алейхи вахдаху фатаваккалю инкунту мухминин валя ля вайри». То есть на Него одного уповайте, если вы верующие. Ни на кого-либо другого. Агади и куайдату л-арабии. То есть это правило в арабском языке. И также связал, да, сказал, инкунтум мукминин. Если вы являетесь верующими, что указывает на то, что это не просто ваджиб. Потому что ваджиб разный бывает. Бывает просто ваджиб, бывает рукн, да, столб, бывает шарт, то есть условия. Все это обязанности, все это является обязанностью. Но в данном случае это не просто обязанность, а то, без чего... То, с чем он связал здесь иман, то есть то, без чего иман не является действительным. И также сказал Всевышний Аллах, «Вамай ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух». А кто уповает на Аллаха, тому его является достаточным. «Аль-хасб маанаху аль-кяфи». То есть хасб, вот это достаточным, смысл его аль-кяфи. То есть можно переводить как просто достаточно, можно сказать, что он его избавляет и так далее. То есть если человек действительно уповает на Аллаха, то Аллах ему... обеспечит то, в чем он на него уповает, или оградит его от какого-то зла, или даст ему какое-то благо. وهذه الآية دليل ثاني ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة. Этот аят является вторым доводом, который упомянул составитель, да помилует его Аллах, на то, что таваккуль, упование, является поклонением, из величественных видов поклонения. В этом доводе, да, «Ламай я таваккаль аля Аллахи фа хуа хасбух», то есть какой здесь довод? Кто уповает на Аллаха, и он ему является достаточным. То есть связал здесь этот таваккуль, упование с чем? С каким-то воздаянием, с наградой от Аллаха. То есть это тоже указывает на то, что это дело у него является у Аллаха любимым, то, чем он доволен. Потому что он связал, тот, кто уповает на Аллаха, тому Аллах будет достаточным. فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أن يعتمد عليه في أموره فهو كافيه. То есть смысл аята, что тот, кто уповает на Аллаха, то есть полагается на него в своих делах, то он ему, его ему будет достаточно. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. А тот, для кого Аллах является достаточным, то есть или кого Аллах избавляет, да, от чего-то, то никто не может как на него посягнуть, на этого человека. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد. И Аллах не упомянул Всевышний, то есть для таваккуля, для упования какого-либо другого воздаяния, кроме как то, что он обеспечивает ему вот эту свою защиту, то есть вот это свое, то, что он избавляет его, то, что он ему достаточен. Факуаля фахуа хасбух, он сказал, и он ему является достаточным. Валям яти фи гойрихи мин аль ибадат. Это не пришло ни в каком из других видов поклонений. То есть такое воздаяние, то есть такая награда. Фадалля аля аида мишани таваккули ва фадыля тихи. Это указывает на великое положение таваккуля и на его достоинство. Уаннаху аджаллю ануаль ибадати. И то, что это один из великих видов поклонений. Фасорфу гули гойри ляхи ширкун акбар. И то, что посвящение его кому-либо, кроме Аллаха, является большим ширком. Дальше сказал шейх, «Вадалилю рохбати ва рохбати валь хушуи». То есть довод на рохба, стремление, рохба, страх, валь хушуа, смирение. Слова Всевышнего Аллаха, «Иннахум кяну юсариуна фил хайрати, ва ядахуна на рохабам ва рохабам ва кяну лана хошиин». То есть поистине они соревновались в совершении благих дел и взывали к нам со стремлением, со страхом, и были перед нами смиренными. То есть далиль на то, что аннаха ибадатун кальбия, и то, что это является сердечными видами поклонения, минаджали ибадат, из величественных видов поклонения. Васорфу галивайри ляхи ширкун акбар. И на то, что посвящение их кому-либо, кроме Аллаха, является большим ширком. Варрохбату ассуалю ваттолеку, алептихалю ваттадорру. То есть смысл слова рохба, он объясняет как бы стремление, можно перевести его как стремление, и оно близко к слову надежда, по идее, по смыслу. Смысл его в арабском языке ассуалю ваттолеку, то есть это вопрос, толек, то есть просьба, да? Валептихаль, мольба, ваттадорру, унижение. Варрохба, а через га, рохба, это страх, то есть смысл в арабском «аль-хоуфу валь-фаза», то есть страх и страх. То есть это в русском языке одно слово «страх». «Валь-хушуа», «аль-хушуа», то есть это смиренность, от «татомуну», от «тазаллюль», то есть его смысл в арабском языке «татомун», как бы приниженность, от «тазаллюль», тоже униженность, покорность, «вагуа карибун мин аль-худу», то есть и смысл близко от слова «покорность» вообще. «Илля анна аль-худуа фильбадан». Разве что худу, говорит, это проявляется в теле, вальхушуа, а смиренность в сердце. Филькольби, вальбасари, вассоути. То есть в сердце, во взгляде и в голосе. То есть говорят, что у человека смирение в сердце или во взгляде, то, что у него взгляд смиренный, то, что он не смотрит, да, по сторонам лишнее, или смиренность у него в голосе, то, что он лишний голос не повышает, не делает его каким-то чрезмерным. А основа у него в сердце, естественно. Это все уже потом проявляется внешне. То есть они торопились в совершении благих дел и взывали к нам рогабан. То есть вот этим стремлением. Яни алянбия аллярина саммаху муллаху фигадии сура. То есть он здесь имеет в виду пророков, которых Аллах назвал в этой суре. Юбадируна ва юсабикуна фи амалиль курубати ват таат. Которые торопятся, обгоняют друг друга в совершении каких-то видов подчинения и в том, что приближает их к Аллаху. Рогабан, варогабан, взывают к нам со стремлением и страхом. Рогабан, фирохматилляхи, то есть стремясь к милости Аллаха или надеясь на него. Варогабан, мин азабилляхи, и боясь наказания Аллаха. Вакяну ляна хошиин, и были перед нами смиренными. Аль-хадиина, мутазаллилина, то есть покорными, униженными. Фадалят аяту аля анна хадихи саласата, анна хадихи саласата ланва. Минаджалли анвайл айбада. И аят указывает на то, что эти три разновидности являются из величественных видов поклонения. Фамансараф аминга шейн лигайриллахи, фагуа мушрикун кафирун. И кто посвятил из этого что-либо кому-либо, кроме Аллаху, то он является мушриком, кафиром. И рохба, еще что нужно было понять, рохба, то есть она близка к раджа. Да? И Шейх Ибн Аль-Кайм, рахимуллах, например, упоминал такую разницу между ними, то, что он говорил, ар-раджа, то есть надежда, это именно надежда, да, то, что ты, как сказать, хочешь того, что Аллаха, а рохба, это уже связано с тем, что ты стремишься к этому, то есть или ищешь этого, то есть связано больше с действием. То есть раджа, то, что ты надеешься этим сердцем, а рохба проявляется в твоем стремлении в делах, в своем стремлении в дуа и так далее. И что это является, как сказать, плодами этой надежды. То есть раджа – основа, а рохба – это его плоды. И так и другие какие-либо дела сердец, они все друг с другом так взаимосвязаны, все друг из друга проистекают. То есть то, что дуа – основа всего, как мы, да, сказали, то, что таваккуль – основа всего, одна из основ поклонения, то, что хоуф является столпом других видов поклонения, чтобы у человека был страх. То есть все эти виды поклонения сердечные, одно проистекает из другого, каждое из них опирается на какое-то другое. Как, например, хоф, страх, да, из него следует, что как по-арабски называется хуруб, то есть то, что человек бежит к Аллаху, то есть что сердце его бежит к Аллаху. То есть в основе как бы хоф, если человек кого-то боится, он от него отстраняется. Но когда у человека страх перед Аллахом, то он, наоборот, бежит к нему. И таким образом, то есть, есть основа какая-то поклонения в сердце, есть какие-то ее следы или есть какие-то ее последствия. Довод водалили льхоши, эти довод на хоши. Хоши – это тоже страх. Шейх Абдрахман Мукосим сказал здесь, с точки зрения арабского языка, «Фа'алятун мин хошиятин хофаху ваттакаху». То есть, «Алявазм фа'аля». Хошья фа'ля. То есть смысл его хофа вот такого. То есть когда человек кого-то боится и оберегается от него из-за этого страха. Фахия бимал наль хоф. То есть оно, смысл его это страх. Лякиннага хасу мингу. Однако более частный вид страха. Вахия минаджалли анвайл айбадати васорфуга или гайри ляхи ширкун акбар. И это относится к величественным видам поклонения. Посвящение этой хошьи кому-либо кроме Аллаха является большим ширком. Сказал Всевышний Аллах, «Фаля тахшау гум вахшау ни, и не бойтесь их, а бойтесь меня». «Ай ля тахшау наса фа инни валиюкум вахшау ни вахди». То есть, говорит, не бойтесь людей, потому что поистине я вас оберегаю, а бойтесь одного лишь меня. «Фа иннаху тааля гува ахлюн ан юхша вахдаху». Поистине он Всевышний, он тот, кого следует бояться одного лишь его. Фамара тааля бихошиати вахдаху, и приказал Всевышний Аллах, чтобы боялись одного лишь его. Ванага анхошиати гойри, и запретил, чтобы боялись кого-либо кроме него. Камафиль аяти сани, так же как, например, в другом аяте, фаля тахшау нас, он сказал, не бойтесь людей, айля тахофу мингум, то есть не бойтесь их. Вахшау ни, а бойтесь меня, айхофу минни, бойтесь чего-то от меня. Аль-ая, то есть здесь шейх привел, аль-ая, ай или ахир аль ая. То есть как толкуется, когда приводится часть какого-то аята, в конце приходит аль ая. То есть имеется в виду или ахир аль ая. И так, то есть и так далее до конца аята. Или же икра аль ая, или читай аят до конца. Фадалят аль аятан, и указывают эти два аята. Ва ма фи маънахума аля анна аль хошьята ибадатун мин аджали аль ибадат. То есть это эти два аята, и также то, что подобное им, указывает на то, что хошья, Страх – это поклонение, из величественных видов поклонения, то, что посвящение ее кому-либо, кроме Аллаху, является большим ширком. Вадалилю линаба – довод на инаба. Инаба – это покаяние, возвращение к Аллаху. Ваннага минаджалля ануайла ибадат, и то, что она относится к величественным видам поклонения. Вахия таубату, баль а'ля мин макоми тауба. Это инаба, это как тауба, то есть покаяние. Однако, говорит, выше, чем степень тауба. Еще степень выше, чем степень просто покаяния. Фаинна таубата, потому что поистине, говорит, тауба, аль икляу мин адзанб. Это что, отстранение от греха? Ваннадаму аля ма фата. И раскаяние за то, что человек упустил. Вальазму аля ан ля Вальазму аля ан ля яуда илейхи. И твердость на том, чтобы не возвращаться к нему. То есть человек прекращает совершать грех, раскаивается и твердо стремится не возвращаться к нему. Если он, например, раскаивается, но не оставляет грех, то нет смысла как бы в такой таубе. Но, может быть, это его приведет к полноценной таубе в итоге. Или если он решает твердо его не оставлять, но решает твердо его оставить, но не раскаивается, например, то тоже это не называется тауба. Но, однако, говорит, «Валь инаба ту тадуллю аля далика». Инаба указывает на все это. «Ва тадуллю аля ликбаля аля лахи биля ибадат». А также указывает на то, что человек направляется к Аллаху разными видами поклонения. То есть, имеется в виду, он не просто раскаялся за свой грех, он еще больше старается поклоняться Аллаху, понимая, что он хочет к нему вернуться, что он хочет к нему приблизиться. «Валь икбалю аля лахи руджуун амма ля янбаги биль куллия». То есть вот этот икбаль, то есть направление к Аллаху, означает что возвращение, то есть человек, что человек отворачивается полностью от того, что не следует ему совершать, и стремится к тому, что следует ему совершать, чтобы заслужить довольство Аллаха. И довод привел слава Всевышнего Аллаха. «Ва анибу иля роббикум ва аслиму лях». То есть, и как возвращайтесь к вашему Господу и покоряйтесь Ему. То есть, ай, ва акбилю иля роббикум, ва рджиу илейхи биттоати, ва аслиму ляху. То есть, направляйтесь к вашему Господу, возвращайтесь к Нему своим подчинением. Ва аслиму ляху, покоряйтесь Ему. Ахлису ляху таухида, то есть, очищайте для Него таухид. Мин кобли аньяти акумуль азабу сумма ля тунсарун. То есть до того, как придет к вам наказание, а затем не будет вам оказана поддержкой. Айбади рубит таубати. То есть торопитесь совершить покаяние. Или аль-амали солихи кобля хулюли никма. То есть совершить покаяние и вернуться к праведным делам до того, как на вас не будет спущено наказание. Уамруху тааля айбадаху билинабати зохирун фианнаха айбада. То есть и то, что Всевышний приказал своим рабам вот этот вот инаба, то есть возвращение к нему, этот приказ явно указывает на то, что это поклонение. Ваннаху юхиббуха шаран вадина. И то, что он любит это как в любит это шариата с точки зрения шариата, с точки зрения религии. Имеется в виду, что он это приказал, значит, он это любит. И любит, когда рабы это выполняют. Фасорфу галигой реляхи ширкун акбар. И посвящение это кому-либо, кроме Аллаху, является большим ширком. Наверное, здесь остановимся, иншалла, потому что уже долго остальные виды поклонения, то есть рассмотрим, иншалла, в следующий раз. Осталось их немного, но разъяснение на них как бы немножко объемное. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.